Глава вторая. А от школы и правда недалеко пришлось отойти. Девятиэтажка. Три подъезда. Придомовая большая территория. Даже есть платная большая стоянка для машин. «Тут, кстати, можно и свой хай оставлять», — говорит Боря. «И подъезд для машины хороший. Никто не увидит даже, как ты в школу на машине за рулем ездишь». Я осматриваюсь. А ведь реально неплохо. Ну вот и подъезд, где будет снимать мой классный руководитель себе квартиру. Как оказалось, нам аж на 9-й этаж. Благо лифт есть, и грузовой в том числе. Добрались. Щелкает замок. Марго уж долго с ним копалась. Заедает железное изделие древних. Почему древних? Так квартирка выглядит, будто в ней орки жили, или хуже того, мелкие гоблины. Так и скин шутит. Все засрато. «Может, лучше в первую очередь тут ремонт замутить?» – спрашиваю я. Марго головой мотает из стороны в сторону. «Нет, меня с прежней квартиры заставляет быстрее съезжать. На этой неделе не съеду, придется еще за месяц платить. А сразу две квартиры оплачивать со своей зарплатой я просто не потяну». «А почему гоблины? Так маленькая квартирка, однокомнатная. Один плюс – удобства имеются и горячая вода. Балкон опять же. А радость от переезда, похоже, покидает красивые глаза женщины. Безнадега в них плещется. И я ее, если честно, понимаю». «Странно что-то», – в голове разглагольствует Боря. «Одаренная и учителем работает. Это раз. Перстень дворянки, а средства у нее на прожитие просто нет. Наверняка бывшие родственники постарались такие условия жизни ей создать. Сейчас поищу в интернете инфу, может, что интересного и накопаю. Но, повторюсь, странно. И еще. Вон на подоконнике горшок с землей, а в нем почти засохшее растение. Попроси девушку его полить. Так, водой поливая растение из своих ладоней, попроси, чтобы очень захотела, чтобы оно расцвело. Не спрашивай ничего. Сейчас объяснять не буду. Просто проверка. Найди какую-нибудь емкость для воды. Да вон хотя бы эту пустую бутылку из-под воды. В кране воды набери и попроси полить, как я просил. Все объяснения потом». И ведь вовремя я с этой просьбой к ней обратился. Совсем нос повесила. Устала, видно, удары судьбы получать. Явно на мели. Из последних сил по жизни карабкается. Но ведь к школе подготовилась. И новое платье прикупила, обновив фасон гардероба. Да видно, платье у нее в одном виде имеется приличное. Или два. Точно, костюмчик имеется в наличии. В нем она мелькает, меняя свой прикид на время стирки основного рабочего инвентаря. А одежда учителя чем не основной рабочий инвентарь? На мою просьбу вообще не удивилась. Так была погружена в свои невеселые, как оказалось, мысли. Я сходил, в бутылку воды набрал. Она рукава закатала, ладошки лодочкой составила. Я ей плеснул воды, и она с улыбкой на устах, что-то шепча себе под нос, тонкой струйкой полила растения. Чего я ждал от этого действа? Да чудо я ждал. Но, увы, ничего не произошло. А Марго по новой попросила наполнить ее ладони живительной влагой. Новое орошение сухой, как камень земли в горшке, и вновь ничего. Я расстроен, а вот Маргарита, наоборот, вернула себе былое оптимистическое состояние души. «Ну что, едем, помощник?» Ворошит она мне ладонью мои непослушные вихри. «Ах, как приятно-то!» И даже сам не понял, что меня дернуло сделать такое необычное предложение взрослой и намного старше меня женщине. «Маргарита Викторовна, у меня есть предложение, от которого будет вам трудно отказаться». Шучу я так. Вопросительно выгнула бровь на красивом, но пока еще печальном лице. «Вы ведь сегодня все равно будете ночевать на своей старой квартире?» Уже две брови вверх поползли, но такой неуверенный кивок в подтверждение моих слов я получил. «И к чему ты это говоришь?» Голос дрогнул у нее. «С чего волнуемся?» — хочется спросить, но я продолжаю. «Предложение простое. Мы сейчас на такси перевозим все ваши вещи. Машину я организовал уже. Она у подъезда нас ждет». И видя, что она собирается возмутиться, рукой останавливаю ее возражение. «Перевезем все ваши коробки с сумками, а вот потом я вас хотел бы пригласить попить коктейли в одном уютном заведении нашего города. Допускается в его недры, увы, не всех, но у меня имеется такая возможность провести вас туда сегодня. Угощаю. Все за мой счет. Как вам такое необычное, признаю, предложение?» А ведь она ошарашена моим напором. Всего ожидала, но не такого. Но и не отказывается сразу. И не возмущается, чего это я себе тут напридумывал. «Все просто, мой юный друг. Слухи по школе разошлись. Диана пропала, и все уже знают, что уехала. Куда? Вот тут одни догадки у всех. Но то, что вы гуляли то в барах, то в клубе, то в шикарнейшем ресторане города, уже, думаю, почти все в школе знают, в том числе и учителя. И вот теперь прикинь, какие мысли в голове молодой женщины крутятся. Ты единственный ариста, если не считать твоих сестер, в школе. Дворян хватает даже среди выпускников, но вот твое виконство ставит именно тебя в первый ряд местных матча, несмотря на твой возраст. А девушка-то уже замужем побывала. Причем как раз за подобных себе дворян. Понимаешь, что к чему? Таких, как она, отвергнутых, увы, не очень-то берут повторно замуж. Не котируются они. Хоть и благородная, и одаренная даже. А перекос в возрасте в браках у дворян – обычное дело. Мамы обычно своим сыновьям в первые жены женщин постарше выбирают. Она ведь за их отпрыском, как мама-наседка, приглядывать будет. Понимаешь? Вот, к примеру, Азиза и Константин. Сколько у них разница в возрасте? Мне и сказать-то нечего. Как-то так получалось, что и не интересовался-то особо. Больше 10 лет, мой дорогой. А у вас, твоей классной, всего 8, даже 7,5. Так-то. Она рано замуж выскочила. И как бы это странно ни звучало, но даже тебя она в своих тайных мыслях рассматривает как потенциального мужа. Тем более в свете всех тех передряг и изменений в тебе, что случились с тобой с мая месяца. И если в мае она о тебе всерьез-то и не думала никогда, то вот теперь... «Потому-то и не послала меня сейчас далеко и надолго», — уточняю я у Искина. «Одна из причин!» Отвечает загадочный Искин. А другая? Интересуюсь я мнением Бори. Твое признание ей в любви при всех, через ее предмет, что она у вас в классе ведет. Завуалированно ты тогда высказался, но женщина приняла твое признание на свой счет. А любви-то как раз ей сейчас, ой, как не хватает. Ты сам глянь, как она побледнела. А ведь недавно совсем красная как рак была от твоего предложения. Явно мысли крутит в своей хорошенькой голове, к чему может привести ваш совместный поход в бар. Но подождем. Интересно же, что ответит нам красавица. И ты молодец, сам проявил инициативу. А то я уже хотел тебя подбить на продолжение вечера. Есть причины, но об этом потом. Марго явно отошла от первого шока, вызванного моим неожиданным предложением. Но выдала совсем не то, чего я в принципе ожидал. «Но у меня нет платья специального для коктейлей», — шепчет она. Беру ее за ладонь и нежно поглаживаю. Ох уж этот первый контакт. «Вы в своем школьном платье просто бесподобны. Оставьте его в старой квартире. Перевезем вещи и переоденетесь. Отдохнете, пообщаемся спокойно, развлечемся. Обещаю не приставать». Последней фразой вызываю у нее взрыв эмоций. Смеется, а вот в глазах бесята начинает у нее искрить. Явно надумала себе чего-то. «Но это еще надо будет поглядеть, кто к кому приставать будет, ваша милость», — выдает она. «К вашим услугам, сударыня. Разрешите представиться. Виконт Персов!» Улыбаюсь, поддерживаю я начавшееся веселье и щелкаю поношенными каблуками. «Все, придется уже сегодня прикид менять. И вот пара часов мотания между разными районами города. 7 поездок. Сегодня Ташик станет богаче еще на сотку больше, чем обычно. Ведь он еще и коробки помогает таскать. С 5-го этажа старой квартиры по лестничным маршам своим ходом и на 9-й этаж квартире около школы, но уже пользуясь лифтом. За 7 поездок управились. И все эти 7 поездок Боря мне выносил мозг. А причина... Причина проста. Когда вернулись в новую квартиру с первой партией коробок и вещей, нас ждал сюрприз. «Ой, какие хорошенькие! Ну разве так бывает? Это же чайная роза! И почему уже бутоны? Она же долго должна расти! Сергей, не объяснишь?» Я же плечами только пожимал и делал лицо полного дурачка. Но разве я мог рассказать все то девушке, о чем мне тут же начал орать в голове Искин? «Не упусти, болван! Это сокровище!» А потом уже, пока ехали в такси в очередной рейд до старой квартиры, объяснял свой электронно-эмоциональный взрыв. «Ты ведь заметил, что она абсолютно не замечает твой фон?» «Так?» – спрашивает он меня. «Так», – соглашаюсь я. «Но при чем тут это и цветок, что ожил за какие-то полчаса-час, пока мы ездили за вещами?» «Все просто, малыш», – объясняет Боря. «Она магик, причем природный, очень редкой направленности. Она хранитель. Заметил, что когда она в классе, все очень спокойно себя ведут. Криков нет, споров, потасовок, скандалов среди ребят тоже. Все спокойно. Она как успокоительная для всех окружающих. В ее присутствии, я уверен, просто раны у раненых заживают быстрее. Больные выздоравливают. Даже обреченные на муки и смерть дольше протягивают. Некоторые даже выздоравливают. Ее присутствие подстегивает у других их жизненные силы на борьбу с болезнями, недугами, ранениями и травмами. Нет, она сама не лечит. Но вот жизненные силы подстегивают и стимулируют внутреннюю защиту людей. При ней не хочется скандалить, мысли добрые и порывы души у человека чистые. Скажу так, удивлен, что среди магиков-землян нет такого направления магии. В Содружестве и то о подобном давно знают. Но, увы, магов с такими природными данными можно посчитать по пальцам одной руки. И, увы... Эта особенность не факт, что передается последующим поколениям. К слову сказать, наши правители в Содружестве начинали войны между собой. Если была возможность при помощи боевых действий заполучить мага такой направленности. Почти при каждом правителе были такие люди. Правителю империи нельзя поддаваться эмоциям. Нужно всегда иметь чистый, незамутненный разум. Что и обеспечивалось присутствием рядом с ними таких помощников. К примеру, малые дети, что капризничают, не спят, плачут. Так вот, в присутствии той же Маргариты Викторовны подобных проблем в семье не будет. Потому и говорю, не упусти. Это редчайший шанс нам с тобой выпал. Даже не знаю на сколько. 1 на миллиард или на секстиллион с триллионами вместе. Семья, сын которого отказался от такой жены, по сути, полные идиоты. Не поняли своей удачи. А вот мы не должны упустить из вида девчонку. «И как ты себе представляешь это сделать?» Ухмыляюсь я, благо я сижу рядом с Ташиком. Марго на заднем сиденье расположилась. «Думать надо!» Отвечает Искин, перекидывая решение неожиданно возникшей проблемы и на мои плечи. «Знаю точно, что такие женщины обладают патологической верностью». «Мне вообще-то всего 14, напоминаю я. А ей сколько?» Спрашиваю я у Искина. 21 всего», — докладывает Борис. «Тебе до совершеннолетия всего 2 года. Можешь идти в армию, то и жениться можешь. Закон старый, хотя привычный возраст для отношений — 20 лет. Но у Ариста свои законы, древние законы. И она, походу, о них знает». «А что по ее семье? Почему она развелась и живет, выживая, получается, без помощи семьи?» – спрашиваю я Борю. «Историю изучал?» «Помнишь про восстание на юге?» – уточняет у меня Искин. Когда граф Перунов пытался выдать себя за потерянного царевича, и казаки его поддержали? «Именно про это я и говорю. Так вот, ее родственники участвовали в восстании на стороне графа, но потом уже со своим отрядом восстали против предводителя. Что-то там личное всплыло. Вроде как граф позарился на жену деда девушки, и тот его за это зарезал». Занавес. Однако. Потому победители пощадили их поросль и не вырезали. Делаю я предположение. Недавно об этом мне тот же Боря лекцию читал по истории. Вырезали там восставшие рода и кланы под корень. А тут, получается, выжили как-то. Да и все равно. Нам не родословная девушки важна, а ее наследственность и главное умение. Редчайшее умение. Раз в школе с детьми работает, и в открытом доступе в интернете я нашел о ней такие подробности об ее семье, значит, у имперской безопасности к девчонке претензий лично нет. Надо брать. Даже, я бы сказал, хватать, чтобы другому, кому такое сокровище не досталось. А чтобы обозначить твои серьезные намерения насчет нее, надо Марго маме твоей показать. Ну и рассказать о ее особенностях. Мама твоя умная женщина. Не станет спрашивать, откуда это тебе стало известно, а просто методом проверки узнает, прав ты в своих заявлениях насчет нее или нет. Но вначале надо девушку на вечер отдыха с тобой раскрутить. Бар, коктейли, веселье. Ей ведь реально отдохнуть хочется и почувствовать себя любимой. Так дай ей это. И дадим чувство защищенности. А уже дальше по факту и обстоятельствам действовать будем. И вот седьмая поездка. Все почти вещи перевезены на новую квартиру. Жду вердикта. Согласится со мной провести вечер или пошлет куда подальше наша красавица. Но прав оказался Боря. И минуты лишней в новой квартире не провела. Лишь на начавшийся распускаться цветок пошла в очередной раз взглянуть. Ну, чудо же! Как такое пропустить? Теперь можно и отдохнуть. Обратно мы каждый раз вместе, сидя на заднем сиденье такси, ехали. И если в первые разы почти и не разговаривали, то вот сейчас... «Я до себя съезжу», — говорю я Маргоше. «И переодеться, и душ принять надо. Вспотел весь», — говорю я честно. «Мне вообще легко с ней общаться. Как-то спокойно и уверенно себя чувствую. Необычное какое-то чувство. Словно в железобетонном бункере нахожусь под защитой». И на душе легко и спокойно. Неужели прав Боря? И все это результат простого присутствия рядом со мной этой женщины. Ну дела. Она меня с какой-то печальной улыбкой на лице слушает. При этом в глаза вообще старается не смотреть. Стесняется или в последний момент кинуть хочет. Все может быть. «Не кинет, не бойся!» Приходят слова от Бори. Она прикидывает, как потом себя вести с тобой. А вдруг? А сегодня ждать будет твоего приезда. Ты мне поверь. Что ей делать в пустой, чужой квартире? Я же без спроса беру в руки ее теплую ладонь. Я позвоню. Будь на связи. Я уже и так на ты с ней перешел. Чего выкать, когда в планах... Ну, как повезет. Меня пальчиком щелкает по носу, когда я пытаюсь поцеловать эту прелестную ладошку. Смеется. Боги, как же мне с ней спокойно. Просто обволакивает каким-то домашним счастьем. Никогда при посторонних себя так спокойно и уверенно не чувствовал. В голове кавардак. Хотя спокойно. Но вот мысли в ее присутствии путаются. «Соберись!» Приходит окрик от Бори. «А то совсем размяк! У нас есть час на все! И отпускай, наверное, Ташика! Надо на своем пепелаце ехать! После бара можно будет и покататься по ночному городу! На своей машине это тебе не на такси кататься с девчонкой, когда рядом чужой человек! Я про водителя сейчас! И еще раз напоминаю, она нам нужна! Не мы ей, хотя и так можно сказать, но в первую очередь она нам! Я не могу сказать, есть ли еще где подобные женщины. Хотя радует, что мы на такую богиню набрели, хотя и совершенно случайно. Ночью по городу? Мнусь я. Боюсь, если честно, говорю я. Но и сам понимаю правильность доводов Искина. Но и боюсь вляпаться в какое-нибудь ДТП. Оно нам надо? К подобным мыслям и Боря пришел. Ладно, сегодня пользуемся услугами посторонних водителей. Сюрприз девочке о нашей платежеспособности устроим немного позже. Хотя... Что хотя? Тут же напрягаюсь я. А почему бы нам не предложить девчонке чуть попозже в бассейне ночью поплавать?